И вот Фанфан с успехом сопровождал похоронные процессии до самого кладбища. Никто из опечаленных родственников в нем никогда не сомневался. Напротив, все считали весьма любезным со стороны приюта прислать детей сверх уговора. Тем более, что Фанфан своим нежнейшим дисконтом прекрасно распевал хоралы и мог до слез растрогать даже тех, кто ничего не унаследовал. В особенно удачные дни ему в карман перепадало до 3 ливров. Но все он тратил на драже в Ле Фидальбержер. Потом делился и с Гужоном, щеголявшим грязными повязками, и с Николя Безымянным, чья мать была проституткой с Рю де Лавандье, Сент-Оппортюш, и мучила Николя тем, что учила его читать и писать. И со святым отцом, которого так звали потому, что был он сыном каноника. Короче говоря, Фанфан щедро делился своими трофеями со всей своей компанией. Сен-Пер, или святой отец, будучи сыном каноника, был круглым сиротой, поэтому жил с Николя Безымянным у его матери, которая легко относилась не только к мужчинам, но и к заботам о чужом ребенке. И был еще тут Пастенак, Горбун, но тот их предал. Подростки, говоря о нем, непременно прибавляли к имени всякие ругательные прозвища и божились, что когда вырастут, пойдут к колдуньи, чтоб та проткнула куклу Пастенака каленой иглой. Не так давно, когда им было лет по 5, по 6, они с Пастенаком вместе образовали шайку сорванцов, которая начала красть овощи с лотков, переворачивать тележки с зеленью, задирать ребят, не столь безумно смелых или лучше одетых, однако слишком часто получали пинки под зад или хорошую трепку, и однажды даже просидели 4 дня в вонючей каталажке, а вернувшись домой, вместо утешения получили хорошую порку. И это, наконец, их отучило корчить из себя бог весть кого. Так что потом они предпочитали действовать хитростью, хотя время от времени и воровали кое-что с лотков, чтоб показать, что они не хуже других. Один лишь Пастенак продолжал действовать по-старому, обзывая их трусами. И, наконец, их предал тем, что перешел в банду Картуша, совсем другую банду из настоящих парней. Им было уже лет по 12, которые отваживались даже раздеть ночного прохожего. Они были не совсем из их квартала, скорее с площади Бастилии, но иногда орудовали и здесь. «Ты своего Картуша!» — орал Фанфан на изменника Пастенака. «Ты своего Картуша! Можешь засунуть знаешь куда?» «Да он на тебя только глянет, и ты наложишь штаны!» — отвечал Пастенак. Потом последовала встреча на высшем уровне. Картуш послал к Фанфану своего помощника и предложил встретиться на следующей неделе в задней комнате кафе «Л'Эпи» на Рю Нуар за Бастилией, где у него была штаб-квартира. Фанфану это место не нравилось, но он пошел туда с Гужоном, святым отцом и Николя Безымянным. Всего их собралось там 10 человек, почти всем по 12, кроме Картуша, которому уже было 17. До этого Фанфан видел Картуша только издали. Да, это был гигант. «Ты что, посмел меня послать?» — вскричал тот, ударив кулаком в кулак, огромным кулачищем. Недостававшие спереди 3 зуба делали оскал Картуша еще страшнее. «Я? Нет. Я только сказал Пастенаку, что может сунуть тебя в задницу». И тут повисла мертвая тишина, как в старые времена в римском цирке перед выпуском львов на арену с христианами. Картуш шагнул к Фанфану, но тот не отступил, стремясь выдержать ужасный взгляд гиганта, хотя почувствовал, что в самом деле может наложить штаны, и предпочел найти выход в дипломатии. «Достойно ли мужчины бить маленького мальчика».